Глава 4. Поход. Я поступил очень опрометчиво, завалившись спать прямо возле места крушения. Оправдать такой безрассудный поступок можно было только полученными травмами во время катастрофы. Почему? Все очень просто. Во-первых, спрятаться на голой и ровной, как стол, соляной равнине попросту негде. Во-вторых, мой аварийный модуль сбили, что могло говорить только о том, что я оказался на войне. Никаких других вариантов у меня не было. По ошибке в терпящих бедствия не стреляют. То, что это не десантная операция, видно невооруженным глазом. Ну и, наконец, в-третьих, сбитая капсула — это продукт наших технологий. Они сами по себе могут представлять для врага ценность. Я, кстати, тоже как-никак носитель информации. Врагам ведь может быть невдомёк, что у меня амнезия. Из всего этого следует только то, что неприятель может предпринять усилия по моему захвату или захвату моего спасательного модуля. С другой стороны, если бы это была война, а мне нужно было принимать оперативные решения, я бы первым делом дистанционно запустил процесс самоуничтожения капсулы, чтобы наше устройство связи, коды шифрования, программное обеспечение и данные, хранимые памятью устройств, не достались неприятелю. Эта информация только кажется незначительными мелочами, а на самом деле все это представляет реальную ценность для разведки врага. Лично мне ничего не известно о подрывных зарядах в спасательных капсулах, или я про них просто не помню. Но по логике, в случае угрозы попадания в руки врага, уничтожить ключевые части кажется самым разумным вариантом развития событий. А если бы у меня не получилось дистанционно уничтожить капсулу, что бы я делал на месте капитана нашего корабля? Тут ответ очевиден. Искал альтернативные способы уничтожения оборудования, которое не должно облегчить врагу задачу. А как бы я действовал? Направил бы штурмовик или выстрелил ракетой, чтобы разнести все на атомы вместе падения. В крайнем случае послал бы отряд космического десанта. Они бы избитого вытащили, если подвернулся такой случай, и гарантированно отправили капсулу назад в стратосферу, естественно, с помощью мощной взрывчатки. Все эти мысли пронеслись у меня в голове молнией. Я открыл глаза и ясно осознал, что мне тут разлеживаться больше нельзя. Нужно брать руки в ноги и постараться оказаться от места падения как можно дальше, чтобы не попасть в плен или, что будет совсем уж обидно, под дружественный огонь. Быстро позавтракав, все теми же пластинами сухого пайка, очень оперативно собрал свой лагерь, перемещая все вещи в хранилище криптора. По здравому размышлению я загрузил во все свободное место в экстрамерном хранилище кусками пластали. С какой стороны ни посмотри, сколько мне тут робинзонить, непонятно, а космические сплавы в деле выживания едва ли окажутся лишними. Потом можно будет сходить за тем, что осталось. Закончив сборы, двинулся по направлению к темнеющему горизонту. Соляная пустыня мне не нравилась. Надо было искать для выживания более приветливые места. Путешествие по равнине вновь стало для меня испытанием. Колено продолжало стрелять, а спина ныть. Но я хотя бы выспался и поел. Голова меня больше не изнуряла болью. Это было уже хорошо. Кажется, обошлось. Сотрясения не было. Естественно, фляга с водой меня в этом переходе выручала. На себе решил ничего не тащить, кроме двух браслетов-крипторов и АКГ-12. После того, как повесил себе на шею оружие, стал чувствовать себя куда как увереннее, чем до этого. Память неожиданно выдала воспоминания о том, как пользоваться моим Гаусс-карабином и общую информацию по нему. Вообще, автоматический карабин Гаусса, тип 12, был крайне популярной серией универсальных карабинов. В свое время, не имеющий никаких интеллектуальных систем, кроме самых элементарных, АКГ-12 — это оружие, которым 100 лет так назад был вооружен весь корпус космической пехоты. Неудивительно, что я нашел его в аварийном комплекте. Надежный, простой, мощный и довольно примитивный. Как раз то, что нужно сейчас для выживания в моей непростой ситуации. Принцип работы АКГ-12 прост, как все гениальное. Это классический Гаусс-карабин. Состоит из нарезного ствола для 3-мм иглы и 12 сверхпроводящих электромагнитных разгонных каскадов, которые используются для придания боеприпасу гиперзвуковых скоростей. Магазин стандартный, коробчатый, содержит 80 игл. Датчики карабина связаны с основным процессором где-то в ложе карабина, чтобы отслеживать состояние оружия, количество и тип боеприпасов. Это позволяет стрелку регулировать мощность энергии выстрела с помощью быстрых переключателей над предохранителем оружия. Иглы выполнены из пластали, в виде стержней размером 3 на 30 мм. Пуля состоит из ажурного стального корпуса, содержащего пласталевый сердечник массой 1,5 грамма. Его скорость варьируется в зависимости от расстояния и типа намеченной цели, но обычно составляет от 1 до 2 км в секунду. Для дополнительной эффективности игла состоит из 30 плоских дисковидных фрагментов. Поскольку половина корпуса пули сплошная, а половина сквозная, твердотельные схемы внутри ствольной коробки могут мгновенно сваривать фрагменты сердечника фиксированными лазерами. Чем меньше точек сварки на фрагментах, тем легче игла будет распадаться при ударе, и меньшая часть ее массы будет проникать вглубь. Перед началом введения огня стрелок может определить способ воздействия загруженной иглы, запрограммировав ее на проникающий удар или фрагментацию в любой нужной степени. Эта настройка обеспечивает максимальную эффективность и дает стрелку возможность поражать крупных животных и солдат в тяжелых доспехах одними и теми же зарядами. Выстрел на максимальной скорости сопровождается сильной отдачей. Для этого приклад снабжен компенсатором. В случае, если совсем все плохо, то карабин мог стрелять и очень простыми в изготовлении цельными иглами и просто 3-мм шариками, лишь бы они были выполнены из ферромагнитного материала. Будьте уверены, если такой шарик прилетит на скорости 2000 метров в секунду, мало не покажется никому. Первым делом повесил АКГ-12 себе на шею. Собрался быстро, покидав криптор все свои новоприобретенные пожитки и отправился в путь. Особой разницы для меня, куда двигаться, не было. Поэтому я выбрал себе направление на горизонт, где виднелась какая-то гряда холмов. Оставляя полоску восхода справа, а сумеречные земли слева, я двинулся. Хотелось бы сказать, что бодрым шагом, но нет. Сторона света, которую я вчера определил как запад, сегодня утром оказалась вполне себе востоком. Как может солнце вставать и садиться с одной стороны? Насколько я знал физически, такое невозможно. И да, солнце не вставало. Оно освещало значительную часть горизонта и больше не поднималось. Это было странно, но я уже не удивлялся. Вокруг меня творилось столько всего необычного и ненормального, что я попросту устал удивляться. Колено продолжало хрустеть, а спина ныть. Из-за травм мое путешествие превратилось в одно сплошное преодоление. Уже через несколько часов я шел на одних морально-волевых. Когда боль становилась невыносимой, я останавливался и устраивал небольшой привал. Ел несколько кусочков отломанных от пластины армейского сухого пайка и запивал несколькими глотками воды. Во время одного такого отдыха я, чтобы не терять даром время, провел инвентаризацию запасов пищи и воды. Получалась не такая уж радостная картина. Еды у меня на пару месяцев. Если растягивать и вести полуголодное существование, то месяца на 3. Воды и того меньше. Всего на пару недель. Если тянуть, то на 3. После того, как запасы в крипторе подойдут к концу, меня ждет незавидная перспектива. Конечно, если я не найду источника пищи и воды на этой планете. Но самое главное, мне надо было найти безопасное место, способное меня приютить, пока не прибудут спасатели. В том, что меня будут спасать, сомнений никаких не имелось. У нас своих не бросают. Так что надо только дождаться помощи и не попасть в руки врагов. Если учесть, что я не встретил пока ни одного живого существа, то перспектива не встретить и дождаться выглядела реальной. Но вот задача найти себе пропитание показалась более сложной. Ближе к вечеру я заметил стайку тонконогих газелей с витыми рогами и короткими смешными хвостиками. Помялявшись на изящных животных с минуту, я вскинул карабин к плечу и выстрелил, предварительно понизив скорость боеприпаса до минимума. Так игла не проделает в животном сквозную дыру, а произведет останавливающий выстрел. Травоядная упала, вскочила и бросилась на утек вслед за товарками, но не проскакав половину километра, упала и больше не двигалась. Я подошел к газели. Та выглядела бы очень привычно, если бы не 4 глаза на сухой морде. 2 из них настороженно следили за моими действиями. Когда я приблизился и достал из экстрамерного хранилища кинжал, существо попыталось встать, однако ноги его не держали. Газель было откровенно жалко. «Извини», — счел нужным сказать я. «Или ты, или я. Я должен убить тебя, чтобы выжить самому». Короткий взмах, и травоядная отмучилась. А я оттер тыльной стороной ладони внезапно выступивший пот. Огляделся, соображая, что мне дальше делать. 4 глаза на сухой изящной морде непрозрачно намекали на то, что хоть животные похожи на привычных травоядных, не является продуктом привычной мне эволюции. А что это значит? Только то, что нужно понять, смогу ли я принимать это мясо в пищу? Как это сделать? Ответ на простейший бытовой вопрос в голове появился сам собой. Биоанализатор. Где мне его взять? Нужно посмотреть в крипторе. Через несколько минут, проведенных за изучением содержимого экстрамерного хранилища, я обнаружил искомое. И сверх того, еще несколько приинтересных девайсов, один из которых оказался уловителем и дистиллятором атмосферной влаги. Смерть от жажды откладывалась, что повысило мое настроение на пару-тройку градусов. Дав себе обещание провести полную инвентаризацию, как только окажусь в безопасности, воткнул устройство, похожее на шприц, в тушку газели, внутренне замерев в ожидании результата.